Глава 20, в которой выясняется, что в книгах можно найти нечто весьма интересное. Почти сразу же после перемещений последовало наискучнейшее занятие — наука о цветах. Друзья немного опоздали на урок, но профессор Лист не бронила их, видимо, из-за особой расположенности к Артуру, которая проявлялась у нее в последнее время. Морские львы, энергетики и лекари без интереса глянули на вошедших. Было видно, что они нисколечко даже не предполагают, что Артур, вероятно, единственный студент, совершивший перемещение на первом уроке. Мальчик и не хотел бы их разуверять в обратном. Какую бы цель ни преследовал профессор Каучук, тем не менее, нельзя было отрицать тот факт, что эта маленькая ложь выгодна Артуру. По крайней мере, не требовалось никому ничего объяснять. Сегодня профессор Лист была особенно довольной. Наверное, потому, что ей удалось встретиться со своими питомцами в неприкосновенное для всех учителей время. Время, когда счастливые школьники могли бы заняться всякой ерундой и бездельем. Она с победоносным видом стояла напротив доски, одетая в длинное платье с бахромой, которое делало ее фигуру еще более нескладной. Ее окружали маленькие горшки с аккуратными зелеными кустами. «Дорогие мои, знакомьтесь, это кустики, вид прималы лапицевидный». Профессор будто бы знакомила учеников со своими давними друзьями. «Вы должны пересадить их в новые горшки. Разбирайте их поскорее. На всех может не хватить». Но ребята были бы счастливы, чтобы кому-нибудь из них не досталось работы. Да и зеленые создания оказались отнюдь недружелюбными. Как только кто-нибудь пытался дотронуться до них, они злобно растопыривали все свои веточки, отчаянно вырываясь, что скорее характерно для бешеных собак, но никак уж не для домашних растений. «Каждый должен приручить своего питомца», — важно декламировала профессор Лист, жуя оправу от очков. Была у нее такая дурная привычка засовывать дужку очков себе в рот, и она никак не могла от нее избавиться. «Питомцев?» — воскликнул Артур, всеми руками и ногами отбиваясь от выбранного им дотошного куста, который так и норовил цапнуть его за нос. Даниэл Фук, их чрезвычайно невезучий одногруппник, уже пострадал от натиска одного из плотоядных представителей флоры и сейчас бежал в медпункт. «Питомцев!» Также в другом конце класса взвизгнул Антуан Ричи, которому кустик вцепился в палец и никак не хотел отпускать, видимо, наивно приняв его за еду. «Просто надо было сделать так!» Важно произнесла Триумфия и изобразила свою обычную невыносимую умную рожицу. Она деловито взяла маленькую лейку и полила свой куст. Теперь тот был не опаснее ручного зверька. Издавая смешные фыркающие звуки, он словно сытый котенок терся об ее руку, оставляя на ней грязь и пожелтевшие листики. «Детка, вы великолепны!» Профессор подскочила к ней. «Теперь это ваш питомец. Вы его приручили. Прималы всегда помогут вам. У них нет разума, но инстинктивно они понимают, когда у вас беда. Триумфия! Укротительница кустов!» На весь класс прокричал Тин, и ребята покатились со смеху. Девочка в черепаховых очках только презрительно хмыкнула, даже не удостоив насмешника взглядом. Урок, ко всеобщей радости, вскоре закончился, и пострадавших оказалось не так уж и много. Ребята еще за секунду до звонка приподнялись со своих мест, словно гончие. И как только прозвенел долгожданный сигнал, все так быстро выбежали из аудитории, что чуть не вынесли на своих плечах толстенькую, неуклюжую преподавательницу. «Дети! Дети! Что с вами?» — кричала она, отбиваясь от стремительного потока учеников. Но такое поведение было вполне обосновано, ведь теперь можно было с легким сердцем войти в каникулы. Триумфия вышла последней, гордо и независимо посматривая из-под своих очков. «Ребята, вы куда сейчас?» — спросила Диана у Артура и Тина. Те неопределенно покачали головами. В то время, пока у них была учеба, они только мечтали о том, чтобы позаниматься какой-нибудь ерундой, которая так и манила их, так и притягивала. Столько приятных заманчивых занятий рисовалось в их воображении. Однако теперь, с наступлением каникул, когда перед ними, казалось бы, открылись такие широкие просторы для безделья и веселого времяпрепровождения, ребята как-то не решили, да и не знали, чем можно заняться. «Ладно, тогда до встречи в столовой. Мне надо зайти к Дейри. А то я набрала себе дополнительных занятий, но мне никак не удается к ним нормально подготовиться. Надо бы уменьшить их количество. Заодно, может, узнаю что-нибудь про каучука», — сказала уже на ходу Диана. «А я направляюсь в свальник. Хочу почитать новую книгу про перемещение. Лишняя информация по этой теме нам не повредит», — безапелляционно заявила Триумфия, и, кивнув, ребятам была такова. «Ну а мы чем займемся?» — спросил Тин, вопросительно глядя на приятеля. Но неожиданно ответ нашелся сам собой. К ним неторопливо направлялся Даниэл Фук. Его лицо было непривычно оживленным, что казалось совсем не характерным для его вечно унылой физиономии. Он возвращался из медпункта с забинтованной рукой. Примала не пощадила непутевого парнишку. «Как ты?» — с участием поинтересовался Артур. Тот, помедлив, кивнул головой, и совершенно неожиданно его лицо озарилось приятной улыбкой от уха до уха. «Ты словно на свидании побывал», — непонимающе пробормотал Тин, удивленно глядя на их невезучего одногруппника. «Вы не поверите!» — в волнении произнес Даниэл. «Обычно, когда со мной случается беда, я всегда говорю: я знал, что добром это не кончится». В один голос проговорили Артур с Тином и засмеялись. Даниэл тоже добродушно улыбнулся и продолжил. «Так вот, а сейчас иду я из медпункта, а мне навстречу Лилетта. Ну, вы же знаете ее, из энергетиков, враг!» Неодобрительно прервал его Тин, сразу смекнув, к чему клонит их приятель. «Да ну тебя!» — махнул рукой Даниэл. «Только тебе можно киснуть по русалкам, не так ли? Во-первых, дельфина, сирена. Во-вторых, преподаватель. А это твоя сомнительная Лилетта? Короче говоря, она меня пожалела, и мы даже чуть-чуть поболтали», — гордо закончил Даниэл и приосанился. «Затем, конечно, все было не так удачно, как я и мог предполагать. Я всегда чувствую беду за версту. Меня сбил с ног профессор Каучук, и теперь вместо одной руки у меня болят обе. Как вам это? Наверное, опять придется обращаться в медпункт. Впрочем, может, я снова встречу Лилетту, и тогда...» «А куда шел профессор?» — невозмутимо спросил Артур, прервав душевные излияния их невезучего приятеля. «Без понятия», — обиженно проговорил Дан, окончательно расстроившись, что друзья не хотят слушать о его невзгодах. «Он, кстати, выронил какую-то бумажку. Надо будет ему отдать при встрече». «О, мы как раз ищем его. Давай нам, мы ему и вернем», — небрежно предложил Артур, втайне надеясь, что их друг поленится сам идти к профессору. «Да, конечно, сейчас достану этот лист. Вот!» Даниэл протянул ему смятую бумажку. Артур поспешно взял ее. Наконец, ребята распрощались и пошли в разные стороны. «Покажи скорее, что там!» Любопытный Тин сунул нос в раскрытый листок, но мальчиков ждало разочарование. На смятом листке были только лишь цифры, которые в действительности могли означать все, что угодно. 79, 24, 2. Именно в таком порядке Они были аккуратно записаны красивым почерком их преподавателя. «Я, кажется, знаю!» Вдруг воскликнул Тин и даже подскочил на месте. «Я понял, что это за цифры! Так обычно обозначают полку, ряд и номер книги в библиотеке!» «Ты-то откуда знаешь?» С подозрением, косясь на друга, спросил Артур. По его мнению, Тин и библиотека — это были две вещи, ну, совершенно несовместимые. «Пошли быстрее! Эти цифры нам помогут найти книгу, которую мы должны посмотреть раньше него!» Быстро проговорил Тин, и они без лишних объяснений кинулись к библиотеке. К слову сказать, входов в сокровищницу знаний было несколько. Одним главным обычно пользовались преподаватели и ученики. Там же их мог встретить низкорослый карлик-библиотекарь. Во второй заходили только работники – уборщицы, которые ежедневно вытирали пыль и следили за книгами. Артур с Тином решили воспользоваться именно вторым входом, чтобы попасть в библиотеку незамеченными. Дверь с надписями «Только для персонала» и «Книги должны находиться в покое» приоткрылась. И тут же осторожно захлопнулась. И две тени проскользнули внутрь помещения, туда, где хрустели и поскрипывали смазанные миндальным молоком книги. Ребятам удалось пройти так тихо, что даже Клинч, местный хранитель порядка, их не заметил. Он стоял на своем главном посту и разговаривал с очередным посетителем. «Пошли туда!» Потянул Артура Тин в темный лабиринт книг. Артур удивленно хмыкнул, про себя еще раз отмечая, что Тин, оказывается, способен вполне неплохо ориентироваться в библиотеке. «Триумф ей как-то книжки носил, а то ей самой тяжело», словно прочитав мысли друга, объяснил тот. Мальчики оказались в зале, который освещался фонарями со светлячками внутри. «Так, книга номер 2», — про себя бормотал Тин, просматривая чуть запыленную полку. Даже уборщицы не справлялись с этой пылью, которая забивалась в нос, вызывая желание чихнуть. «Подожди, вот она!» — Артур показал на толстый фолиант. Ребята аккуратно достали ее и разочарованно вздохнули. Это был всего лишь учебник по борьбе с гномами. Да и чего они, собственно, ожидали? Второй рукописи про естествознателей, книги, наделяющие небывалыми способностями. «Скорее всего, эта книга ему для преподавания понадобилась, вот и все», — с тоской в голосе произнес Артур. «Да уж», — расстроенно ответил Тин, без особого интереса листая хорошо сохранившиеся страницы этого относительно нового учебника. Учебник, как и прочие мудрые книги, изобиловал пространными объяснениями и замысловатыми примерами. Даже карлики именовались здесь не гномами, а как-то уж слишком по-научному. Автор представил их как подвид подземных и лесных жителей, отличавшихся своим маленьким ростом и волосяным покровом на нижней части лица. «Такое впечатление, что основная задача толстых учебников — ввести нас в заблуждение!» Недовольно проворчал Тин. Неожиданно в зал, где стояли мальчики, вошли двое. Мягкие шаги, напоминавшие шелест листьев, принадлежали, несомненно, библиотекарю, представителю подвида подземных и лесных жителей. Он вел сюда очередного посетителя, которого должен был безотлагательно обслужить. «Тихо!» — прошептал Артур другу, и они быстро спрятались за высоким стеллажом с книгами. «Вам какую книгу? Повторите, пожалуйста, еще раз!» — предельно вежливо спрашивал карлик. И знакомый ребятам холодноватый голос ответил. «Я уже говорил, что мне нужна вторая книга, полка номер 24». В голосе профессора Каучука сквозило недовольство. Услышав это, ребята в спешке убрали книгу на место и перешли к другому стеллажу. Отсюда они могли наблюдать за вошедшими, при этом оставаясь совершенно незамеченными. «Что это за шорох?» Насторожился профессор, внимательно посматривая по сторонам. «Обижаете. Если вы подумали на крыс, то это просто невозможно. Покуда я библиотекарь», — ответил ему Дейвард с легкой обидой в голосе. Затем карлик проворно достал с полки книгу, которую минуту назад просматривали мальчики, и с нарочитой вежливостью протянул ее профессору. Тот довольно прохладно улыбнулся, и Артур с неприязнью подметил, что этот профессор Каучук очень мало походил на того, кто вел у них урок по перемещениям. Тот, хоть и был немного насмешливым, но в то же время источал доброжелательность и обаяние. «Такс-такс, интересуетесь гномами или же неумелыми?» С любопытством прошелестел Дрейвард Клинч. Но этот вопрос прозвучал недружелюбно и даже как-то враждебно. Словно бы маленький библиотекарь, будучи настолько мнительным к своей персоне, уже заранее предполагал, что профессор Каучук может испытывать к карликам нечто похожее на презрение. «Нет, гномами я не интересуюсь», — ответил профессор, всем своим видом давая понять, что заинтересуется этим вопросом только в случае, если с неба посыплются сушеные караеды. «Но мне нужна эта книга для моей научной работы». «А, ну если так-с», — ответил карлик, все так же непримиримо глядя на аристократичное, ухоженное лицо уже немолодого профессора. «Просто вот уже полгода, как вы эту книгу спрашиваете-с. Вчера, стало быть, тоже за ней приходили». «Я повторяю еще раз. Я пишу диссертацию», — раздраженно бросил профессор. Гном поспешно кивнул головой и оставил, наконец, профессора Каучука в покое. Тем более, что массивная дверь в приемном зале открылась, впуская в библиотеку очередного читателя. «Премного благодарен», — тихо произнес профессор, наблюдая, как карлик семенит на своих маленьких ножках к выходу. Затем, убедившись, что он здесь один, Каучук осторожно открыл книгу, полистал страницы, потом он также аккуратно положил ее на полку и стремительно покинул старинный зал. «Если я не ошибаюсь», — прошептал Артур, вылезая из-за стеллажа, «то он написал там что-то». И действительно, на последней странице появилось послание, сделанное только что их учителем. «Встретимся позднее». «Арч, я ничегошеньки не понимаю. Для кого эта надпись?» «Для сообщника, может быть. Только зачем передавать послание таким секретным образом?» «Это доказывает, что и он, и возможный сообщник, они оба затеяли недоброе», — пробурчал Тин. «Библиотекарь сказал, что Каучук брал эту книгу и вчера тоже. Вполне вероятно, что он еще раз придет сюда, чтобы вновь написать что-то. Теперь мы знаем про их переписку и сможем перехватывать послание», — сказал Артур, и ребята спешно направились к потайному выходу. Им не хотелось видеться с безобразным карликом. Они думали поскорее найти Диану и спросить у нее, как обстоит дело с расследованием личности таинственного профессора. Друзья встретились в столовой. Месте, которое неизбежно собирает совершенно разных ребят, независимо от их интересов и предпочтений. Ведь все любят славно покушать. Сюда же пришли и Тин с Артуром. Они подсели к девчонкам, занявшим столик поодаль от своих сокурсников, которые только и обсуждали, что еду и грядущее путешествие на море. Увидев Артура, Диана озорно улыбнулась и послала воздушный поцелуй в его сторону. А Триумфия лишь поморщилась, словно не представляя, как можно вступать в какие бы то ни было отношения с лицами мужского пола. Вот с книгами дело обстоит иначе. С ними можно вступать в отношения длиною в жизнь. Впрочем, похоже, так думала только девочка в черепаховых очках. «Где вы бродили?» — спросила Диана у Артура, который плюхнулся на скамью рядом с ней. «Мы тут пытались отделаться от Милли. Достала нас эта сплетница», — пожаловалась девушка. «Ди, а как там насчет Каучука?» Довольно бесцеремонно перебил ее Артур, которому уже не терпелось рассказать об их с Тином находке. «Ничего не удалось выяснить?» «У Дейры я ничего не увидела. Потом мне пришло в голову, что, скорее всего, информацию о нем можно найти в картотеке, но доступ туда разрешен только Триумфии, как самой лучшей ученице». При этих словах Диана сделала язвительную паузу и продолжила. «Словом, сходили мы вместе в картотеку, только это все было бесполезно. Про Каучука почти ничего нет, хотя он тут работает с самого основания школы. До этого преподавал какой-то другой предмет. Забыла, как же его? Древоведение и основы лесничества», — подсказала Триумфия. Тин удивленно хмыкнул. «Что это еще за лесничество? Этот-то предмет нам зачем?» «Да? А живешь ты, может, не на дереве, умник? Столица королевства просто так в воздухе висит. Тебе, конечно, незачем такое знать, как и все остальное», — взвилась Триумфия, недоброжелательно косясь на мальчика. «Прекратите! Хватит пререкаться!» — перебила их Диана. «Так вот, про Каучука. Не знаю, насколько нам это важно, но он недавно получил какую-то премию за книгу о науке перемещений. Кстати говоря, именно после прочтения книги власти поняли, что перемещение — это не какая-то магия, а совершенно обычное явление природы и естественная способность человека. Только он о ней ничего не знает до поры до времени. Вот, пожалуй, и все. Про семью ничего не написано. А еще Милли нам нашептала, что он настоящий кутила и любит пожить на широкую ногу. Развлекается тем, что заигрывает с молоденькими преподавательницами. Но слушать Милли — это все равно, что бульварные романы читать. Я думаю, это все чепуха и глупые россказни». «Нет, так не пойдет», — расстроенно вздохнул Артур. «Это практически то же самое, что не узнать ничего». «Зато мы знаем, что он появился тут так же давно, как и Дейра. Он был одним из первых, кого она приняла на работу в Троссард-Холл». «Да, и вместе с ними профессор Лист и библиотекарь. Дак де Вайт, напротив, тут сравнительно недавно», — со значением добавила Триумфи. Артур призадумался. Выходило, что преподаватель по перемещениям вполне мог быть заодно с Дейрой. Впрочем, этот вывод отнюдь не следовал из добытой ими информации. Слишком много было тайн и ни одной разгадки. Действительно ли это профессор мог пытаться убить его? Да и пытался как-то странно. Больно уж мудрено. Погрозил в темноте огрой оружием армутов или же подослал белого единорога, чтобы скинуть его на землю. Дал неисправный пузырь, да его мог и кто-то другой взять. И вообще, все могло пойти не так. Разве это проблема — избавиться от кого-то? В конце концов, можно было и порошок спирелли мягколистный подсыпать в тарелку. Крайне ядовитое растение, по словам профессора Листа. Но тут выходит, будто таинственный недоброжелатель и сам не в силах понять, как ему поступить, и не знает уже, что придумать. Непоследовательность проглядывалась во всех его действиях. Может, и не было вовсе этого недоброжелателя. Может, это все богатая фантазия Артура, его реакция на череду странных случайностей. «Прямо хоть слежку за ним устанавливать, за этим Каучуком!» — пожаловался Тин. «Между прочим, сегодня мы как раз этим и занимались», — сказал Артур и поведал девчонкам об их сегодняшнем приключении в библиотеке. Триумфия присвистнула. Ее глаза засветились неподдельным любопытством. «И я тоже хочу прочитать эту надпись!» — провозгласила она, и никто с ней не спорил. Она-то уж лучше всех могла бы во всем разобраться. «Кстати, может, профессор Каучук и не знал про неисправность пузыря? Это могла быть совершенная случайность. И то, что он тайно общается с кем-то в библиотеке посредством книги, это еще ничего не доказывает», — предположила Диана. Сама того не зная, девушка высказала мысли Артура. «Ты просто его защищаешь! Он что, тебе симпатичен?» Возмутилась Триумфия, гневно округлив глаза из-под толстой оправы. Ей-то с самого начала не приглянулся их новый профессор, изящный аристократ. «Да при чем тут это?» — махнула рукой Диана, краем глаза заметив, что мимо их столика проплывает величественная, как истинная царица, дельфина. У нее на подносе лежало одно единственное яблоко, яркое, красивое, как и она сама. Сирена хитро улыбнулась ребятам и прошествовала дальше, держа поднос перед собой, словно священный сосуд. «На диете, наверное», — неожиданно с сарказмом бросила Триумфия. Сегодня она была настроена явно воинственно, а Тин, напротив, забыл обо всем на свете и сейчас восторженно ковырял пальцем в бутерброде. При этом у него было такое мечтательное выражение лица, что Артур толкнул его в бок. «Ну что, разве она не женщина-мечта?» — протянул Тин. «Нет!» — в один голос произнесли его друзья. «Да вы что, ребята!» — искренне обиделся мальчик, явно оскорбленный в своих чувствах.